Глава 17. «Что это?» — воскликнул Денисов. «Очень похоже на взрыв». Поручик прав. Судя по громкому хлопку, что-то взорвалось. Я процентов на 100 уверен, что произошло, но отогнал панические мысли и сразу взял себя в руки. Плохо, что людей с нами почти нет. Мы с Варлавом ехали на совещание в губернаторский дворец и взяли с собой минимум сопровождения. — Значит так, — говорю поручику, через некоторое время обдумав ситуацию. — Вскочи в полк, поднимай людей. Надо срочно перекрыть все выезды из города. Твоя сотня готова лучше всех, она должна выдвинуться быстрее остальных. Разбей ее на десятки и не выпускай никого. Далее надо поднимать полк и отправить разъезды на 10-15 верст от Вильны по основным дорогам. Надо проверять всех уезжающих из города. Пусть один казах следует за мной. Пришлю его с донесением, когда появится информация. Денисов хорош тем, что привык к моему лидерству. Две успешные операции, которые принесли ему награду и похвалу начальства, сыграли свою роль. Поэтому поручик задал пару уточняющих вопросов и поскакал в расположение полка. Я между тем начал давать указания Фредди, сопровождавшему меня на совещание. «Организуй отделение Павлова и быстро выдвигайтесь в нашу сторону. К самому дворцу не подъезжайте, остановитесь примерно здесь. Я пришлю человека или прибуду сам. Отряд должен вооружиться из расчета недельного похода. Не забудьте о провианте». Немец кивнул и также не стал терять время на лишние расспросы. С оставшимся казаком мы легко рысцой поскакали в сторону, откуда прозвучал взрыв. По дороге начала образовываться небольшая пробка, так как любопытный народ тоже хотел узнать, что происходит. На месте не было никакого оцепления. Рядом с горящей телегой лежала изувеченная лошадь. Чуть дальше солдаты суетились вокруг воска, вытаскивая оттуда чье-то тело. Место происшествия окружила небольшая толпа военных. Чуть дальше внешний круг образовали многочисленные зеваки. Полнейший балаган, если называть вещи своими именами. Шум толпы, выкрики начальства, указывающего солдатам, что надо делать, ржание еще одной лошади, явно раненой, еще и запах гари от тлеющих обломков телеги. Быстро окидываю взглядом толпу. Вроде все в порядке, хотя мне не понравилось выражение лица одного молодого человека. Есть такое психологическое явление, когда непрофессиональные преступники возвращаются на место совершения преступления. В нашем случае речь вообще идет о неких позерах от терроризма, которые часто готовы идти на казнь, дабы стать жертвой режима. Стараясь не думать, что сейчас с Муравьевым, делаю отмашку казаку, и мы спрыгиваем с коней, подзывая ближайшего солдата, которому поручаю охрану наших транспортных средств. «Слушай сюда», — объясняю диспозицию казаку. Надо задержать одного человека. Сейчас обойдем зевак и зайдем с тыла. Твоя главная задача — следить, чтобы никто мне не помешал, и если заметишь что-то подозрительное, то сразу сообщи. С твоим карабином и шашкой в толпе особо не развернешься, кого-нибудь обязательно зацепишь. Затея была неплоха, но подвели овраги, которых не было на бумаге. Нужному человеку в черном пальто и шляпе типа котелка мы подошли достаточно быстро. Весь какой-то дерганый, но при этом товарищ не отрывал взгляда от места нападения, едва сдерживая усмешку. Не скажу, что остальной народ вел себя менее нервно, но этот тип сразу бросился в глаза. Аккуратно расталкиваю прибывающих зевак, достаю револьвер, сзади не отстает казак. Только все оказалось напрасно. Можно было вообще не таиться и попробовать брать подозреваемого в лоб. Что-то он почуял или услышал возгласы за спиной. Резкий поворот головы и мимолетная усмешка сменяется оскалом. Этот типок, оказывается, меня знает. Интересно, откуда? Я ведь не развешиваю свои портреты по городу. Прыгаю вперед, отталкивая жирную тетку невероятного объема. Та заверещала, как ерихонская труба, внеся еще больше хаоса. Помогло, что парень растерялся и не был профессионалом. Успеваю дать ему подсечку и сбиваю с ног. А вот затем начались совершенно неприятные события. Пока я заламывал руку выворачивающемуся преступнику, услышал крик казака: «А ну, брось!» Тут же звук выстрела, крики, топот сотен ломанувшихся зевак. Но нет времени разглядывать случившееся. Резко бью задержанного рукояткой револьвера за ухом и перекатываюсь в сторону, одновременно разворачиваясь. Это меня и спасло. Раздается второй выстрел, пуля только сбила мою каску. Мимоходом замечаю, что казак лежит в паре метров и зачем-то пытается вытащить шашку. Нападавших оказалось двое. Один из них судорожно дергает курок заклинившего револьвера, второй еще не успел опустить монструозного размера пистолет, из дула которого вырывается сизый дымок. Вскидываю руку и делаю выстрел в сторону террориста с револьвером. Стреляю в ногу, хотя очень хотелось продырявить ему башку. Не обращая внимания на творящийся вокруг хаос, подскакиваю ко второму и валю его с ног. Слышу шаги подбегающих людей, я ору: «Не стрелять, я арестовал убийц, и быстро зовите врача!» Хотя откуда здесь взяться врачу? Это я голливудских фильмов пересмотрел. «Я даже не сомневался, что это вы», — слышу знакомый голос. Встаю от души, пинаю по почкам пытающегося дергаться хлипкого мужичка в круглых очках. Далее обозреваю картину, она эпическая. В нескольких шагах от меня стоит Лосев с револьвером в окружении нескольких ивангородцев со вскинутыми карабинами. С противоположной стороны улицы в нашу сторону идет большая делегация, возглавляемая самим генерал-губернатором, рядом с которым шагает Красников, держащий руку на кобуре. Остальная публика состоит из офицеров, которые до этого толпились вокруг воска. Муравьев жив, и это самое главное. Другой вопрос — кто пострадал при покушении? Есть у меня подозрения, но не хочу пока об этом думать. Солдаты тем временем начали паковать двух нападавших. Около третьего, который громко стонал, держась за простреленное бедро, сразу встала двойка для охраны, успевая только перекинуться парой фраз с жандармом. Если я правильно понял произошедшее, то террористы подорвали один из возков Михаила Николаевича. Да, он ехал во втором, конвой двигался впереди. К сожалению, пострадал Масолов, находившийся в первой карете, и три казака. Я был вместе с генерал-губернатором и приказал гнать к зданию, но вон оно как. Он меня не послушался и почти сразу пошел следом на место взрыва. Ну и надо признать, что сработала ваша задумка о перемещении на двух возках. Мы запутали нападавших, которые не знали, где находится его превосходительство. А вы неплохо стреляете, — сменил тему Лосев, кивнув на стонущего раненого. Надо срочно допросить задержанных, успеваю сказать, прежде чем рядом оказался подозрительно спокойный Муравьев. — Поручик, что здесь происходит? Я попытался задержать подозрительного наблюдателя, но их оказалось трое. В итоге был ранен атаманец Денисова, показываю я рукой на казака, которого как раз перекладывают на чью-то шинель, дабы нести к доктору. — Распорядитесь, чтобы раненому оказали немедленную помощь, — сразу отдал команду Красникову Михаил Николаевич. — Если надо, приглашайте любого доктора, нельзя терять ни минуты. Ваши дальнейшие действия? Это уже вопрос к Лосеву. Тот переводит взгляд на меня. Его примеру следуют все присутствующие. Необходимо быстро допросить пленных и сразу заняться поисками других заговорщиков. Их было явно больше трех. Эти, скорее всего, просто занимались прикрытием и должны были напасть на карету в случае отсутствия взрыва, хотя кто знает, что у них в голове. — Хорошо, выполняйте. Подполковник, вы назначаетесь старшим. Не хватало еще, чтобы поручик в поисках террористов залил кровью полгорода. Под ухмылки и смешки своей свиты Муравьев развернулся и зашагал в сторону входа во дворец. Предлагаю не тянуть и быстро допросить задержанных. Лучше у меня в доме, благо здесь недалеко. Во дворце излишняя суета, да и какие-нибудь начальники захотят поделиться своим, безусловно, важным мнением. А с раненым что делать? Лосев указал на недобитка, которому один из солдат бинтовал ногу. — Думаю, выпотрошим и затем пристрелим, — Чего на него лекарства тратить и ждать, пока излечится? Все равно он уже мертвец. — Вы не имеете права! — заверещал лежавший террорист, который услышал мои слова. — Я шляхтич и подданный его величества, требую к себе соответствующего моему статусу отношения. — Я уж подумал, что вы серьезно, — усмехнулся жандарм, увидев мою улыбку. — Сейчас пригонят две телеги, и мы направим людей к вам в дом. Вон как раз поручик Корф спешит в нашу сторону. Лучше поручу это дело ему. — Хорошо, значит, есть шансы, что преступников не упустят. Я предлагаю вам воспользоваться лошадью раненого казака, дабы не терять время. Пока доставят задержанных, нам надо сформировать поисковые группы и составить план. Мы так и поступили. По дороге встретили спешащего Фредди, который сообщил, что отделение Павлова должно скоро прибыть. Я послал немца к Денисову, чтобы узнать новости и пригласить поручика на совещание. Он человек своеобразный, а самое главное — обучаемый. Инерцию мышления местных кадров никто не отменял. Значит, делаем следующие выводы. Через 10 минут после допроса начал подведение итогов Лосев. Покушение организовал Зигмунд Подлевский, тот самый палач, который отличался звериной жестокостью даже в сравнении с иными маргиналами. Он неожиданно исчез 1,5 месяца назад. Оказывается, наш разбойник спокойно пересек границу и обосновался в Гумбинине, где вышел на связь с членами Литовского комитета. Главным исполнителем покушения являются не менее одиозные личности Винсент Гзовский, Антоний Ильковский, Ян Гринчик и подданный Пруссии Соломон Август. Эта четверка создала так называемый отряд жандармов-вешателей в Гродненской губернии. Рассказывать об их зверствах долго и не имеет смысла. К сожалению, все сумели скрыться от правосудия. Основной ударной силой выступили остатки местных подпольщиков. Какие у вас будут предложения, Иосиф Янович? Примечание. Зигмунд Подлевский, 1836-1863. Польский революционер, один из руководителей восстания 1863 года, грабил и расстреливал местных помещиков, отказывавшихся поддержать восставших. Конец примечания. Кстати, товарищ с простреленным бедром, требовавший к себе уважительного отношения, оказался тем самым вешателем Ильковским. Двое остальных — просто мелкие сошки из жителей Виленской губернии. Нам известны 3 адреса в Вильне и 1 усадьба, расположенная недалеко от города. По словам поручика, киваю на присоединившегося к нам казака, его командование среагировало с завидной быстротой, и все выезды из города перекрыты. По телеграфу предупреждены все города, расположенные вблизи границы. Преступники будут прорываться в Восточную Пруссию, сейчас в крае им просто нечего делать, так как все под контролем наших войск. Только пограничники и армейцы не учли, что террористы воспользуются фальшивыми паспортами. Эту информацию надо будет срочно передать в Петербург. Надеюсь, наши власти воспользуются данным аргументом в переговорах с прусским посланником. Что касается наших действий, то делимся на 2 отряда. Казаки Варлама Александровича — люди бывалые и должны захватить поместье. Для усиления выделю им несколько человек, которые участвовали в штурме поместья. Мы же, не теряя времени, проведем обыски в домах, указанных задержанными. Уже перед выездом Лосев подошел ко мне во дворе и тихо произнес: — Иосиф, недопустимо пытать задержанных, тем более раненого. Если пан Ильковский умрет, то я буду вынужден написать рапорт. Поймите, нельзя бороться с преступниками их же методами. Мы не палачи, а государевы люди, поэтому обязаны соблюдать закон. Я подобного разговора ждал, и ответ у меня был готов. Поправляю недавно переделанную кирасу, эдакую предтечу бронежилета. Такие же я заказал всему отделению Павлова и внимательно смотрю на подполковника. Для меня все происходящее является форменной дикостью. Люди годами строят заговоры против власти, создавая террористические ячейки прямо в столице страны. Идеологи и подстрекатели вроде Заичневского пишут в тюрьме воззвания, которые затем становятся катехизисом для юных революционеров. Сумасшедшие помещики продают имения и передают полученные деньги лютым ненавистникам России, дабы им было на что разрушать нашу страну. Бывший губернатор края своей предательской политикой фактически способствовал росту сепаратизма и созданию антиправительственных кружков. Союзник, с которым заключен специальный договор, открыто помогает мятежникам, на чьих руках кровь тысяч русских подданных. Примечание. Бахметьев Павел Александрович, 1828 и неизвестно. Сердобский помещик, один из прототипов Рахметова, герой романа Чернышевского «Что делать?». В начале 1857 года Бахметьев продал дяде Свиридову свое имение. Летом 1857 года выехал за границу. В Лондоне передал на революционные цели Герцену и Огареву 20 тысяч франков, ставших основой так называемого Бахметьевского фонда, а сам, имея 30 тысяч франков, на клипере Акоста отбыл в Новую Зеландию или на Маркизовые острова для организации социалистической коммуны. Дальнейшая судьба его неизвестна. Конец примечания. Делаю пару глотков из фляжки, так как давно не пил. Что-то меня опять понесло не в ту степь. Жандармам все это мы уже обсуждали. Надо закруглять разговор и начинать операцию. К чему я веду? Нельзя победить заразу, не сделав надрез, а иногда и ампутировав конечность. Тем более на войне свои законы и принципы. Мы сейчас на самой настоящей войне, которая длится уже 3 месяца, и кто-то очень не хочет, чтобы Россия победила. Мятежники не церемонятся, когда убивают людей после жутких пыток, и я не намерен миндальничать, когда нужна срочная информация. Если придется ковырять ножом в ране инсургента, поливая допрашиваемого водичкой, дабы он не терял сознание, значит, так и сделаю. В обычной гражданской жизни пусть все идет по закону, только он должен быть один для всех, как для террористов, так и для лиц, потворствующих им. В противном случае такие, как Назимов, доведут ситуацию до точки невозврата. Этот ублюдок должен отправиться не на пенсию, а в Сибирь, кайлом работать. Но ведь мы все такие добренькие и либеральные, и уж тем более не наказываем высших чиновников. А то еще вдруг Европа о нас плохо подумает. Вы же можете писать любой рапорт и жалобу на мои действия. Только давайте мы сначала поймаем преступников и докопаемся до личности заказчика. Уж слишком хитроумная комбинация для человека уровня Подлевского. За ним стоит кто-то более коварный и умный. Жандарм промолчал, но мои слова явно его не переубедили. Через 2 дня мы узким кругом сидели в кабинете Муравьева. Не хватало только раненого Масолова. А так все те же люди плюс Лосев, который окончательно вошел в команду генерал-губернатора. Он, собственно, и делал доклад. В принципе, все оказалось примерно так, как я предполагал изначально. Группа мятежников пересекла границу по поддельным паспортам, спокойно доехала на поезде до Динабурга, где и сошла, якобы направившись в Метаву. Может, наши силовики и пропустили поляков из-за нестандартного маршрута. Они заехали в Вильнюс с севера. Какого-то строгого учета иностранцев пока не ведется. Вот наши герои, практически не скрываясь, и растворились в городе, где их уже ждали. Мы неплохо выбили местное подполье, изрядно напугав большую часть членов Литовского комитета. Но ситуация оказалась гораздо сложнее. Тяжело бороться с фанатиками и высокородными соучастниками. Последние привыкли к безнаказанности, и даже последние казни, высылка на каторгу, очень влиятельных персон и начавшиеся конфискации не останавливали этих добровольных помощников. Надо сказать, что в целом мы своего добились, пропаганда и сбор средств практически прекратились, особенно в церквях, после казни самых непримиримых ксензов и высылки более 20 человек, включая Красинского. Даже самые оголтелые святоши успокоились. Прекратилось ношение польской символики, ведь в последнее время ситуация стала просто абсурдной и комической, если бы все это не переросло в трагические события. Публика отказывалась от обычных украшений и ярких платьев в пользу неброских траурных нарядов. Стали популярны браслеты, напоминающие по форме наручники арестантов. Чтобы сходство было заметнее, дамы держали руки сложенными на юбке перед собой. Открытую носили пряжки и броши в виде рукопожатия, которое означало союз поляков и литовцев, из которого некогда выросла Великая Польша. Якоря, польский орел в терновом венце, черепа и значки с профилем Костюшка были обыденностью. Конечно, больше всего эта мода охватила царство польское, но и в крае хватало подобных модников. А сейчас за такие символы можно сесть в тюрьму, и никто не будет разбираться, мужчина вы или женщина. Демонстративный траур тоже быстро пресекли. Просто к человеку сразу подходил полицейский или военный с требованием представить документы, что у того умер близкий родственник. Да и простой народ начал активно помогать, устроив самую настоящую охоту за провокаторами. Крестьянам была не только интересна премия в 3 рубля, но и важен сам факт возможности отомстить эксплуататорам. В итоге был вбит мощный клин между шляхтой, буржуазией с частью мещанства и крестьянством. С учетом слухов о земле, которую отнимут у мятежников и передадут мужикам, восстание в крае было фактически задушено. Крестьяне активно помогали войскам и часто сами брали в плен или убивали восставших. Понятно, что отдельные отряды непримиримых и террористы-одиночки будут отлавливаться еще долго, но хребет мятежа сломан, и осталось провести зачистку. — Что произошло в доме Слушка? — вывел меня из размышлений подозрительно спокойный голос Муравьева. Лосев, осуждающий, глянул в мою сторону, но ответил практически без запинки. Из 3 домов, где мы провели обыски, 2 сразу отпали. Мятежники там просто сняли комнаты, но фактически не проживали. Что касается упомянутой вами фамилии, то там сложилась иная ситуация. После нашего прибытия слуги долго не хотели открывать дверь. Далее у черного хода был схвачен молодой Тадеуш Слушка. Реальной главой рода является пани Марина, мать задержанного. Именно она приказала не открывать двери. Кстати, оба ее старших сына — активные участники восстания. В особняке были обнаружены запрещенные газеты и листовки. — Для этого вы решили отрезать ухо молодому Тадеушу? Или у вас была иная мотивация? — Это преувеличение. Пришлось немного припугнуть этого экзальтированного юношу. Зато нам теперь точно известно, где террористы хранили порох и составляли план нападения. Первоначально они вообще жили у Слушка, но потом переехали в загородный дом. Воспользовавшись полученной информацией, мы накрыли это осиное гнездо. В результате были взяты в плен 5 человек, среди которых Винсент Гзовский и Соломон Август. Ян Гринчик и еще 2 преступников погибли, оказывая сопротивление. Среди нашего отряда всего лишь 2 раненых. Воевать вы умеете, здесь я спорить не буду. Только почему-то не хотите думать о последствиях. Или это наш поручик так плохо влияет на людей, затуманивая им мозги? Вы понимаете, что слухи о пытках и убийствах всколыхнули Вильну? С учетом того, что наш бравый казак отличился не меньшей жестокостью, уничтожив половину людей в усадьбе помещика Раковского, ситуация выглядит еще хуже. Денисов не пожалел даже женщин, детей и слуг. Насколько я понял, казаки наткнулись на ожесточенное сопротивление. В поместье засел целый отряд инсургентов во главе с Подлевским. Слуги тоже стреляли в наших солдат. Что касается детей, то это был юноша 16 лет, взявший в руки оружие. Одна женщина погибла в результате пожара, с этим спорить не буду. При штурме Денисов использовал гранаты, но кто ж знал, что там все так быстро загорится. — Довольно, — Муравьев хлопнул ладонью по столу. — Это какой-то кошмар. — Подполковник, вы же опытный человек. Неужели непонятно, что мы выглядим в данной ситуации как откровенные палачи, презревшие само понятие закона? Меня мало интересуют местные слухи, даже реакция столицы, но ведь должен быть какой-то предел. — Прошу простить за вмешательство, но подполковник не виноват. Просто так сложилась ситуация, и нужно было действовать максимально быстро. Промедлили мы хотя бы час, и нападавшие могли скрыться. А Денисову просто не повезло. Я разговаривал с Варламом Александровичем, и он утверждает, что оборонявшиеся мятежники хранили в усадьбе много пороха. Он и взорвался при штурме. Никто не собирался убивать мирных граждан. Наоборот, два казака погибли, когда спасали людей из огня. Муравьев молчал, достаточно долго глядя в камин, где уже выгорели все дрова. Наконец он повернулся в мою сторону. — Больше никакого самоуправства и нарушений закона. Господин майор проведет расследование ваших действий. Михаил Николаевич кивнул на Красникова. — Это же касается покушения на мою персону. Уж очень много здесь непонятных деталей. По итогам всех этих действий будет принято решение. Иосиф, вы будете выполнять обязанности моего секретаря, пока не поправится Масолов. Более никаких лихих налетов и прочих штурмов, только бумажная работа. Но не думайте, что ваши действия окажутся безнаказанными. Повторяю еще раз, мы не должны уподобляться разбойникам. Соблюдать закон — наша прямая обязанность.